Глава 25. Когда Амасия стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Мать его — Иоаддан, родом из Иерусалима. Деяния Амасии были угодны Господу, но не был Амасия предан Господу всем сердцем. Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмож, что убили его отца-царя. Но их сыновей он не казнил, ведь в законе, в книге Моисея написано, что Господь заповедал: «Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов». Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам. Амасия собрал всех жителей Иудеи и распределил всех иудеев и вениамитян под начальство предводителей тысячных и сотенных отрядов в соответствии с делением на роды. Были переписаны все в возрасте от 20 лет и старше. 300 тысяч пригодных к воинской службе мужчин, способных носить копье и щит. К тому же царь нанял в Израиле 100 тысяч могучих воинов за 100 талантов серебра. Пришел к нему человек Божий и сказал: «Царь, пусть не вступают с тобой в поход израильские воины. Господь не будет помогать израильтянам, сынам Ефрема. Если хочешь, иди, сражайся отважно, но Бог повергнет тебя перед врагами, ведь погубить или спасти во власти Бога». Амасия ответил человеку Божьему: «А как же быть с той сотней талантов, что я заплатил израильскому войску?» На это Божий человек сказал: «Господь может дать тебе гораздо больше». Тогда Амасия распустил воинов, пришедших к нему из племени Ефрема, и они в страшном гневе на Иудею разошлись по домам. А Амасия в воодушевлении повел свое войско к соляной долине, и там они перебили 10 000 сеирцев, а еще 10 000 человек взяли живьем, и, отведя их на вершину скалы, сбросили оттуда, и все они разбились. Тем временем наемники, которых Амасия отослал обратно и не взял с собой на войну, стали нападать на иудейские города от Самарии до Бетхорона. Там они перебили 3 000 человек и награбили много добра. Вернувшись после разгрома эдомитян, Амасия принес с собой сеирских божков. Он сделал их своими богами и стал им поклоняться и воскурять. Господь разгневался на Амасию и послал к нему пророка, который сказал ему: «Зачем ты поклоняешься богам чужих народов? Эти боги не смогли спасти свои народы, когда ты напал на них». Он еще не кончил говорить, как царь ответил ему: «Что, тебя назначили царским советником? А ну замолчи, иначе будешь казнен». Но прежде чем умолкнуть, пророк сказал: «Я знаю, Господь решил погубить тебя, раз ты говоришь такие вещи и не желаешь выслушать мой совет». Амасия, царь Иудеи, принял решение отправить посланцев к Иоасу, сыну Иоахаза, сыну Иегу, царю Израиля, и велел передать ему: «Выходи на бой, сойдемся лицом к лицу». Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи: «Как-то раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру. Выдавай, — говорит, — свою дочь замуж за моего сына». Шел мимо зверь ливанский и растоптал этот чертополох. Ты думаешь, что разгромил Эдом? Это вскружило тебе голову. Гордиться гордись, да только сидя дома. Зачем накликаешь на себя беду? И сам падешь, и вместе с тобой Иудея». Но не послушал его Амасия, ведь Бог решил отдать его людей в руки врагов за то, что они почитали эдомских башков. Иоас, царь Израиля, выступил в поход, и сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бет-Шемеше, что в Иудее. Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам. А сам Амасия, царь Иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бет-Шемеше в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас привел Амасию к Иерусалиму, и там, сделав в стене пролом длиною в 400 локтей, от Ефремовых ворот до угловых, вошел в город. Он забрал все золото и серебро, всю утварь, какая нашлась в Божьем храме, за нее отвечал Авет и дом, и сокровища, хранившиеся в царском дворце, взял заложников и вернулся в Самарию. Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, пережил Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, на 15 лет. Прочее об Амасии от начала до конца описано в книге царей Иудеи и Израиля. С того времени, как Амасия отвернулся от Господа, против него в Иерусалиме начали составлять заговор. Амасия бежал в Лахиш, но заговорщики послали за ним в Лахиш своих людей и убили его. Тело увезли из Лахиша на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в городе Иуды.